Ремзик. В тот вечер они сидели на теплых ступеньках крыльца, и Ремзик рассказывал про подвиги своего дяди, военного летчика, ночного бомбардировщика. Дом, на крылечке которого они сидели, принадлежал директору кондитерской фабрики. Из распахнутых окон, оклеенных крест-накрест бумажными полосами, доносились звуки патефонной музыки. Девочки, подружки директорской дочки Вики, учились танцевать. Они приглашали и мальчиков, но Ремзик отказался за всех, и мальчики остались на крыльце. Им всем было по 12 лет, и Ремзик считал, что им рано учиться танцевать. И вообще сейчас не время, сейчас идет война. Кроме того, на нем была обувь из расслоенных старых покрышек, которую многие теперь носили и называли ее «мухус Сочи», имея в виду, что ей нет сносу. Ноги в этих резиновых башмаках прели, и это чувствовалось в помещении, и от этого Ремзик испытывал некоторую неловкость. Время от времени директорская дочка высовывала голову из окна и смотрел на крыльцо, где сидели ребята, с рассеянной бесплодностью стараясь заинтересоваться рассказом Ремзика. Несмотря на то, что на улицах и в домах не было света из-за светомаскировки, лицо девочки было хорошо видно. На небе стояла большая, яркая луна. В лунном свете лицо девочки казалось более взрослым. Лицо ее Ремзику было приятно, но он никогда в жизни ни ей, ни кому другому не признавался в этом. Он считал, что ему, 12-летнему мальчику, девочка вообще не должна нравиться, тем более сейчас, когда идет война. Не сумев заинтересоваться рассказом Ремзика, девочка уходила в глубину дома, в другую комнату, где горел свет и играла музыка, постыдной сладостью обволакивавшая душу мальчика. Ремзик знал все эти пластинки, потому что все они и многие другие были у тети Люси, жены дяди, которую он привез из Москвы. Да, дядя Баграт ничего на свете не боялся. С самого начала войны он летал в тылы врага, и его ни разу не сбили. Один раз ранили в ногу осколком зенитки, но сбить ни разу не сбили. И тогда ему удалось дотащить самолет до аэродрома. Мало того, что он был замечательным летчиком, он был еще и везунок. Он летал на По-2 с хвостовым номером 13. Ни один летчик даже близко не хотел подходить к самолету с таким невезучим номером. А он летал, и хоть бы что. Правда, в самолет попадало множество осколков, и он был весь в латках, но мотор ни разу не был задет. Вообще, ему всегда во всем везло. Ну, хотя бы такой случай. Мальчик задумался, стоит ли рассказывать такой случай, потому что его навряд ли можно было назвать подвигом, но случай этот полностью оправдывал его прозвище «Везунка». Кстати, он уже про все подвиги дяди рассказал, а ему хотелось и про тот случай вспомнить. Это был такой случай, когда они с фронтовым другом приехали в Москву на кратковременный отдых. У них обоих были полные, ну, представляете, полные-приполные планшеты денег. И они на радостях так крепко выпили в ресторане, что обо всем забыли. Ну, просто ничего не помнили. А у них были полные-приполные планшеты денег. Они в ресторане угощали не только музыкантов, но и просто кого попало, потому что денег у них было полным-полно. У них просто планшеты лопались от денег, потому что они целый год не были в отпуску, а на фронте денег тратить негде, да к тому же он еще был холостой. А утром они проснулись в гардеробе у швейцара. Оказывается, они там проспали всю ночь, подложив под голову планшеты. И никто у них не вытащил планшеты из-под головы, а ведь кругом жулики, война. Просто смешно. И они для смеха пересчитали деньги в своих планшетах, и оказалось, что никто ничего не взял, кроме того, что они потратили в ресторане каких-нибудь, ну, для них, конечно, 2000. «Мальчики, может, вы все-таки зайдете?» — сказала Вика, опять некоторое время выглядывая в окно и бесплодно пытаясь заинтересоваться рассказом Ремзика. «Кому была охота в жару в комнате сидеть?» — за всех сказал Ремзик. и посмотрел на нее своими большими глазищами. Девочка снова исчезла в окне. «А то зайдем, может, угостят», — сказал Чик и искоса посмотрел на Ремзика. «Сейчас все на карточке живут», — рассудительно отрезал Ремзик. «Хе-хе, много ты знаешь», — возразил Чик. «У них бывают бракованные пончики, конфеты, а еще вкуснее, чем небракованные». «Чик правду говорит», — сказал Лёсик. Он жил с Чиком в одном дворе и всегда его поддерживал. Из окон донеслась веселая музыка кукарачи, которую так любила жена дяди, тетя Люся.